79. Курорт Ямайка. Калибр имеет значение. И 12 с мелочью миллиметров пулемет — это далеко не 20-миллиметровая пушка. Но все едино, расстрел К-20 занял секунды. Единственное, что успел сделать бразильский пилот перед тем, как машина задымила, а тяжелые пули протаранили преграду из стекла, алюминия и пластика, дабы вонзиться в тела, это развернуть машину боком, чтобы дружески помахать настырным гринго. Возможно, его жест несколько испортил американцам наслаждение победной эйфории, но, скорее всего, они слишком сосредоточились на прицеливании, чтобы заметить штрих, идущий вразрез с первичной установкой на агрессивность латиносов. Итак, янки открыли счет. И, может быть, все бы оказалось совсем удачно, если бы у трагедии не имелось визуальных свидетелей. Баражирующий почти в 5-километровой дальности еще один К-20 все видел. Естественно, пилоты все-таки не орлы, и в процессе службы у них не вырастают глаза размером с совиные. Однако один из летчиков любовался сценой через мощный бинокль цифрового усиления. Скорее всего, он тоже проглядел наивные жесты дружбы, порожденные ошибкой товарища. Однако общий процесс стал абсолютно ясен. Подрыв и падение вертолета никак нельзя объяснить столкновением с метеоритом либо с летающей тарелкой. Причины, следствия — все было налицо. Латиноамериканские страны — это порождение испанской культуры. По крайней мере, они взяли из нее очень многое. Этой нации вследствие долгого смотрения на бой быков свойственна некоторая импульсивность. И сейчас, несмотря на технократическое окружение, штурвалы, дисплеи, поляризационные стекла и прочее, память генов шандарахнула молнией, легко задавив приверженность уставу и прочим дисциплинарным критериям. «Ракеты в готовность!» — скомандовал первый пилот, даже не пытаясь запросить у командования какого-либо разрешения. Второй его сразу понял. Летали они давно и даже когда-то побывали на настоящей войне против своих же братьев-бразильцев, оказавшихся по другую сторону границы. Ясно, что имелись в виду не противокорабельные. Таковых на забортной подвеске не имелось. «Ставить на захват!» — уточнил второй пилот. «Нет, только в готовность. Пусть подлетят поближе!» Голос командира был абсолютно холоден, но перепрыгнул на повышенную октаву. «Зависнуть?» Первый пилот кивнул. Подразумевалось парение на одном месте. Иногда такой маневр давал дополнительные шансы при попадании в ракетные прицелы. Конечно, в первый раз гринго использовали пулемет или пушку, но кто может сказать, что последует дальше? Затем оба летчика стали перетирать в труху бусины ожидания. Потребовалось всего несколько штук. Даже 5 километров — очень малая дистанция, а ведь им хватило меньшей. «Есть захват 2 в инфракрасном!» — доложился второй пилот и преобразился в гомункулуса, уставившего палец в кнопку с откинутым колпачком. «Пуск!» — распорядился первый и снова кивнул. Они перебрали еще несколько бусин, покуда ракеты свели пространство и время в фокус. «Уничтожено 2!» — констатировал молодой ас, подражая холодной уверенности командира. Затем он выдержал 2-секундную паузу и спросил, «Что будем делать с 3-м?» Ракет у них больше не было. «Пух!» — сказал первый пилот, выставляя указательный палец в виде пистолета, из чего следовало, что они должны сойтись с противником на дальность огнестрельного оружия. «А если у них ракеты?» — все-таки тронул неясность второй. «И что?» — рассеял сомнение начальник. «Понимаешь, нам нельзя его пропустить. Это может оказаться корабельный корректировщик огня. Сойдемся и поглядим, какой толщины у гринго нервишки». Больше они не разговаривали. 23-миллиметровая кувалда, полученная когда-то контрабандой российской шестистволки, уже совмещалась с перекрестием. Разносторонности доработок бразильских противолодочных геликоптеров можно было только завидовать.